Сараево вчера, Донецк сегодня. В издательстве «Сказочная дорога», Москва, увидела свет книга «Русские в Сараево», написанная на основе личных впечатлений автора, участника югославских событий 1990-х годов, и рассказов тех россиян, кто защищал братский сербский народ. Почему книга о войне в Югославии сегодня столь актуальна? Анатолий Беднов. Новое издание чем-то отличается от первого? Александр Тутов. Полный вариант моей книги «Русские в Сараево» вышел в Москве. Из первого московского издания было многое убрано в связи с так называемой политкорректностью, так как в книге есть жесткие упоминания о некоторых наших политиках 90-х годов, американских деятелях и так далее. Сейчас об этом говорится более смело. В результате новое издание книги выросло практически в два раза по объему, плюс к ней добавилось два предисловия. Первое из них сделано Андреем Григорьевичем Паршевым, нашим известным писателем, экономистом, полковником ФСБ, хорошо знающим геополитическую обстановку. Второе предисловие от Олега Валецкого, который с самого начала занимался возрождением казачества, участника боевых действий на территории бывшей Югославии и в Приднестровье. Теперь он ездит, занимается разминированием в Боснии и Герцеговине, Ираке, Афганистане. Олег Витальевич, член Союза писателей, автор книг о войне в Югославии, учебника по минному делу и множество статей о последних войнах. От фонда «Антикризис», который создал Сергей Михайлович Кара-Мурза, литературное рассмотрение произведения составил Алексей Сафонов. Кроме того, в книгу добавлено два моих рассказа военной тематики. Фотографии из Югославии, с мест боевых действий, также в основном представлены Олегом Валецким. Книга вышла в твердой обложке. Она ближе к изначальному варианту, который был предложен на фестиваль «Золотой Витязь» и получил там бронзовую премию. Анатолий Беднов. Тема югославской трагедии по-прежнему актуальна. Ведь события, о которых идет речь в книге, произошли около двух десятилетий назад. Александр Тутов. Почему эту книгу решили выпустить? Потому что события в Югославии очень напоминают происходящее сейчас на Украине. Ведь югославские славяне – это тоже по существу один народ. Анатолий Беднов. Сербы, хорваты, боснийцы, черногорцы говорят на одном сербо-хорватском языке. Александр Тутов. И чисто внешне отличить их друг от друга сложно, при том, что они различаются только религиозными обычаями. Сербов объединяла православная церковь, что происходит сейчас в Донецкой и Луганской республиках. Также среди сербов были четники, сторонники национальной идеи, так и коммунисты. Тот же генерал Ратко Младич был коммунистом, но и националистом в хорошем смысле этого слова. Там все перемешалось так же, как и здесь. И многие украинские события повторяют то, что было там. В какой-то мере нынешняя война – продолжение той войны. Многие сербы приехали помогать Донецку и Луганску. А с противоположной стороны есть и хорватские наемники, и гражданин Франции, на той войне воевавший за хорватов. То есть боевые действия, как начались в Югославии, так до сих пор и не закончились. Не зря среди донецко-луганских ополченцев находится немало тех, кто участвовал в боевых действиях в Приднестровье, Чечне, Югославии, тот же Игорь Стрелков. Так что книга не только привлекает внимание читателей разных возрастов, но оказывается злободневной, точнее, злобогодичной. Анатолий Беднов. То есть книга должна завоевать умы читателей всерьез и надолго. Александр Тутов. Еще и потому, что до сих пор не снят фильм о наших добровольцах в Югославии. Продолжаем над этим работать. Сценарий готов, переговоры ведутся. Примечание. Презентация книги состоялась на Гриновском фестивале 23-24 августа 2014 года, а также в Москве в библиотеке искусств имени Боголюбова. Конец примечания. Август 2014 года.